Евангелие от Матфея, из главы 12. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но Он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». После нападок на учеников Христовых, срывавших колосья в субботу, фарисеи вновь переходят к клевете на самого Господа Иисуса. Когда Спаситель исцелил бесноватого, слепого и немого, и исцеленный стал говорить и видеть, а народ, видя это чудо, говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?», тогда фарисеи, не найдя ничего лучше, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Господь с кротостью отвечает на их безумную хулу и напоминает, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. И вот в сегодняшнем чтении из той же 12 главы мы слышим: «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Святой Евангелист Матфей с удивлением прибавил: «Тогда», замечает толкователь, «тогда сказали». Когда же это, спрашивает святой Иоанн Златоуст, когда следовало бы преклонить главу? Когда надлежало исполниться удивлением и уступить? А они и тогда не отстают от своего лукавства. После стольких знамений фарисеи говорят так, как будто бы ни одного из них не бывало. Хотелось бы видеть от Тебя знамение. Только что они поносили его, называли бесноватым, теперь же льстиво именуют его учитель. Господь на этот раз отвечает им весьма строго. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение», — говорит он. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет: «Лукавым родом называет их как льстецов и коварных людей, прелюбодейным — как отступивших и отступавших ранее от Бога и соединившихся с демонами. Знамение не дастся им, кроме знамения Ионы Пророка». Спаситель знал их ослепление, говорит святой Иоанн Златоуст, и потому творил чудеса не для их убеждения, а для того, чтобы других людей исправить. Какую пользу могло принести знамение с неба потомкам народа, который, как повествует священная история, на самых склонах пылающей горы при даровании закона сел есть и пить и встал, чтобы играть, которого пророки обличали за идолослужение Молоху и звезде Римфана? Они видели знамения и чудеса в изобилии, и теперь видели высочайшее знамение — безгрешную жизнь. И однако богохульствовали тем более. Спаситель напоминает им о пророчествах, которые они отвергли. И здесь же начинает впервые предсказывать о своем воскресении, указывая на прообразование, знамение пророка Ионы, который пробыл в чреве кита 3 дня, как и Христос 3 дня пребыл погребенным. Но когда Иона после выхода из чрева кита проповедовал ниневитянам, они ему поверили и покаялись. А я, как бы говорит Спаситель, по объяснению блаженного Феофилакта, по воскресении моем не встречу веры с вашей стороны. Ниневитяне поверили рабу Ионе, помимо знамений, будучи язычниками. Вы же воспитывались на пророках, видели знамения и не поверили владыке. Царица Савская приходила издалека, от пределов земли, чтобы послушать речи премудрого Соломона, о предметах естественных. Вы же не приняли меня, когда я пришел к вам возвестить неизреченные тайны». Так объясняет слова Спасителя толкователь, блаженный Феофилакт Болгарский. «Ниневитяне и царицы Южные осудят род сей за то, что он отверг того, кто выше и Соломона и Иона». Спаситель, говоря о близком их отвержении и наказании, использует пример одержимого духом нечистым. «Так будет и с этим злым родом», — говорит он. «Подобно тому, как освободившиеся от демонов, если не радеют, терпят худшее, так и ваш род находился во власти демона, когда вы поклонялись идолам, как бы говорит Господь», — объясняет блаженный Феофилакт. «Но я изгнал демона через пророков и, наконец, сам пришел очистить вас. Но так как вы оттолкнули меня и, более того, стремитесь погубить меня, то, как согрешившие в более худшем, будете и наказаны сильнее, и последний ваш плен будет тяжелее прежних». Впрочем, замечает святой Иоанн Златоуст, сказанное здесь об иудеях относится не к ним одним, но и к нам. Если мы, просветившись святым крещением и избавившись от прежних зол, опять прилепляемся к прежним порокам. За грехи, совершенные нами после крещения, мы понесем более тяжкие наказания. Потому-то Христос и сказал расслабленному: «Вот ты выздоровел, не греши более, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Мы же, внимая этому, помыслим не только о наказании, но и о беспредельном долготерпении Божием. В самом деле, сколько раз мы впадали в те же грехи, а Он все еще терпит нас. Не будем же беспечны. Ведь если бы и фараон вразумился первой казнью, то не испытал бы последующих и не потонул бы со всем войском в пучине морской».